Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ульяна Петровна, у тебя совесть есть? Есть, конечно. А почему ты спрашиваешь? Я тебя уже 20 минут жду. Где ты пропадала? Ой, пап, прости, я там с девчонками задержалась немножко. И, между прочим, девушкам опаздывать можно. Это кто тебе такое сказал? Подружки? Нет, я по телевизору слышала. Там одна тетенька на свидание опаздывала. Ну так у нас-то с тобой не свидание. Нас мама уже давно дома ждет. И потом, приходить вовремя – это признак вежливости. Нехорошо, когда тебя дожидаются. Ну подумаешь, 5 минуточек всего. 20 Ну ладно тебе, пап. Смотри, какая хорошая погода. Стой себе, воздухом дыши. То есть тебе даже ни капельки не стыдно? Ну стыдно, стыдно. Но только капельку. Так, понятно. Я теперь даже знаю, про что у нас сегодня будет сказка. А давай про каких-нибудь волшебников или чародеев. Хорошо. А еще про девочку, которая везде опаздывала. Опять воспитательная работа будет? Конечно. Сказки должны учить чему-нибудь хорошему. Ладно, пусть учат. Ну, значит так. В одной волшебной стране жили-были волшебники и чародеи. Буквально все, кто там проживал, умели делать чудеса. Если кто-нибудь хочет в отпуск на море, он собирает чемодан, кладет в него плавки и крем от загара, а потом произносит волшебное заклинание, и за ним прилетает ковер-самолет. Или, например, нужно кому-нибудь испечь праздничный торт. Он покупает в магазине яйца, муку, сахар и все остальное, что по рецепту требуется, а потом взмахивает волшебной палочкой, и торт готов. Да, или захочет какой-нибудь ребенок новый велосипед, он и говорит волшебные слова. А вот и нет. Чтобы стать волшебниками-чародеем, нужно сначала ходить в волшебный детский сад, а потом в волшебную школу. И только когда всему научишься, становишься чародеем. И тут учиться надо. А как ты хотела? Всему на свете нужно учиться. И вот, жила в этой стране девочка по имени... допустим, Муся. Это какое-то кошачье имя. Муся, Муся, кис-кис-кис-кис-кис. Да? Ну тогда сама придумывай. У меня на имена уже никакой фантазии не осталось. Ну давай хотя бы Люся. Ай, как угодно. Итак, жила в волшебной стране девочка Люся, которая всегда и всюду опаздывала. На первый урок всегда приходила позже остальных. Ну а что? Подумаешь, на 5 минуточек опоздала. В кино только через полчаса после начала сеанса. Поднимите ноги, пожалуйста. Мне на свое место пройти нужно. Ну подумаешь, немного задержалась. А на дни рождения ее вообще никто не звал. Знали, что Люся ни за что вовремя не придет. Подумаешь, какие нетерпеливые. Что так сложно подождать? И вот однажды приключилась с Люсей такая история. Шла она как-то в волшебную школу. Ну, разумеется, с опозданием. И вдруг видит, сидит на лавочке старичок и голубей крошками кормит. Вот только нет у него в руках ни булки, ни корочки хлебной. Один только шарик хрустальный. Подержит старичок шарик на ладони, потом уберет, а в руке крошки остаются. Интересно стало Люси. Остановилась она и спрашивает: «Здрасте, а что у вас за шарик такой? Он только крошки делать может?» «Эй, здравствуй, девочка, здравствуй! Шарик у меня не простой, а волшебный, конечно же. И сделать он может все, что угодно. Хоть шоколадку, хоть мобильный телефон, хоть билеты в цирк, да? Нужно только в ладони его подержать и представить, что ты хочешь. Сразу все и получишь». «А он может сделать коробку карандашей? А то у нас сегодня рисование, а я карандаши дома забыла». «Да пожалуйста, вот смотри». Положил старичок свой хрустальный шарик на ладонь, на секунду глаза прикрыл, потом шарик убрал, а в руке у него коробка карандашей. «Держи, девочка, беги, а то в школу опоздаешь». «Ну подумаешь, опоздаю. Ничего страшного. А вот где бы мне такой шарик раздобыть? А то я пока только школьница, мне чудеса делать еще не положено». «Ну раз так, я тебе его и подарить могу». «Ух ты, спасибо!» «Погоди, погоди, не торопись. Отдам я тебе его с одним условием. Должна ты завтра, 13 числа, ровно в 13 часов и 13 минут подойти к памятнику, который на главной площади стоит. Успеешь вовремя — получишь шарик волшебный. Только смотри, не опаздывай!» «Пап, а 13 часов — это что, такое специальное сказочное время?» «Хм, почему сказочное?» «Но не бывает же столько! Посмотри на часы, там 12, а потом сразу час». «Ну ты даешь, Ульянка! Сколько у нас в сутках часов?» «Это, кажется, 24». «Ну правильно! 12 часов – это полдень. Потом идет 13 – это час дня. Потом 14, 15 и так далее до 23. И потом наступает 0 часов – это полночь. Вот ты электронные часы вспомни, на них так и пишут». «То есть, погоди, старичок назначил встречу на час дня?» «Почти правильно. На 1 час 13 минут». «Ладно, запомню. Давай дальше». Ну, значит, пообещала Люся старичку прийти на встречу вовремя и в школу побежала. Точнее, медленно пошла. «Ну да, все равно я уже на полчаса опоздала. Куда теперь торопиться?» А на следующий день, 13 числа, проснулась Люся пораньше. Часиков в 11. Потом еще немного в постели повалялась. Потом еще чуть-чуть. И в конце концов вышла из дома. А чтобы до главной площади добраться, нужно 5 остановок на трамвае проехать. Да потом еще немного пешком пройтись. Подошла Люся к трамвайной остановке и стала ждать. Прошло 5 минут, потом 10, потом 15, а трамвая все нет и нет. Стала Люся слегка волноваться. «Что-то долго он едет. Как бы мне к старичку не опоздать? Но что за безобразие? Расписание для того и пишут, чтобы его соблюдали». Через полчаса приехал на остановку трамвай. Вошла в него Люся, смотрит, а на водительском месте сидит... «Пап, погоди! У трамвая же не водитель, а этот самый, вожатый». «Ну, знаешь, раньше так и было. Все говорили «вагоновожатый». Но сейчас чаще всего говорят просто «водитель трамвая». «А мне нравится «вагоновожатый». Солидно звучит». «Ну, хорошо». Смотрит Люся, а на месте вожатого сидит подозрительно знакомый старичок. Спрашивает она у него: «Здрасте, а это случайно не вы мне вчера хрустальный шарик пообещали?» «Чего? Какой такой шарик? Ничего не знаю. И проходи, девочка, в салон, не мешай. Сейчас поедем. Вот только кроссворд решу, да пирожок съем». «Ой, а может, сразу поедем? Мне очень нужно». «А куда торопиться-то? Все равно я уже на полчаса от расписания отстаю. Лучше ты мне с кроссвордом помоги. Вот тут вот, по вертикали. 6 букв, первая О. Но я же опаздываю. Выскочила Люси из трамвая, побежала к автобусу, который рядом стоял. Смотрит, а за рулем все тот же старичок сидит. И не просто так сидит, а пассажирам что-то рассказывает. Обратите внимание, и справа от вас расположено самое красивое здание нашего города. Это кукольный театр. Построили его в 1800... Дедушка, это же вы! Я вас узнала! Отдайте мне шарик прямо сейчас, а то я к памятнику не успею! Хе, какой такой шарик, девочка? Я всего лишь водитель автобуса, ни при какие шарики не слыхивал. Вот, присаживайся, я тут экскурсию провожу. Все равно наш автобус на целый час опаздывает. Нет, нельзя мне опаздывать, я лучше бегом. Выскочила Люся из автобуса и через весь город побежала. По улицам, по паркам, по подземным переходам. Совсем немного осталось, но тут добежала она до узенького переулка. Смотрит, а впереди нее все тот же старичок тачку большую толкает, яблоками наполненную. И весь переулок перекрыл, никак его не обойти. Дедушка, ну это же вы! Или дайте мне хрустальный шарик, или пропустите меня! Я на главную площадь опаздываю! Хи-та! Вот ведь молодежь пошла, Все спешат, все торопятся. Куда торопиться-то? Ну и опоздаешь, и ничего страшного не случится. Подождут тебя. Погода вон какая хорошая. Стой себе, воздухом дыши и вот дожидайся. Ну не могу я опоздать. Давайте я вам помогу. Помогла Люся старичку тележку из переулка выкатить. Кинулась вперед и на главную площадь выбежала. Смотрит, старичка с хрустальным шариком нигде нет. А главные городские часы показывают 13 часов и 15 минут. Ну что же это? Всего ведь на 2 минутки опоздала. И тут смотрит она. Сидит старичок чуть в сторонке, на лавочке, и хитро так щурится. Ну что, девочка, поняла теперь, что опаздывать нехорошо? Что ты своими опозданиями не только себя, а еще и других людей подводишь? Поняла, дедушка. Ну что ж, раз так, то вот тебе мой волшебный шарик. И, пожалуйста, никогда и никуда не опаздывай. Спасибо, дедушка. Тут и сказочке конец. Вот бы мне такой шарик. И что бы ты себе у него попросила? Заколку в виде ракушки, новый мобильник, планшетный компьютер. И часы не забудь. Они тебе, Ульянка, судя по всему, тоже очень нужны. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.